Я хотел тебя убить, сволочь проклятая. Я должен был тебя убить, мерзавец. Где мои деньги, а? Он выдернул ручку с очка и, размахнувшись, несколько раз ударил по обуглившемуся черепу. Череп развалился на куски, как корка подгоревшего пирога. Теперь труп патрона оканчивался шеей. Помощник перестал дрожать. Решил сам сдохнуть. Ну и ладно. Но мне надо кого-нибудь убить. Он сел на землю и заплакал, как накануне, и маленькая зверушка подбежала к нему легкими шажками. Она приласкалась к нему, прижалась к его щеке теплым нежным тельцем, и он закрыл глаза, а пальцами сдавил шею зверушки. Она не вырывалась, и когда тельце, прижавшееся к его щеке, стало холодным, он понял, что задушил зверушку. Тогда он встал, спотыкаясь, побрел по аллее и вышел на дорогу. Он шел, куда глаза глядят, а патрон лежал и больше не шевелился. Глава седьмая. Он вышел к большому пруду, где водились голубые марки. Смеркалось, и вода светилась далеким и загадочным светом. Пруд был неглубок, в нем сотнями кишели марки, но они размножались круглый год и потому не очень ценились. Он вынул из сумки два колышка и воткнул их в землю около пруда, в метре друг от друга. Потом натянул между ними стальную тонкую проволоку и взял грустную ноту. Проволока располагалась в 10 сантиметрах над землей, строго параллельно берегу. Помощник сделал несколько шагов от пруда, потом повернулся лицом к воде и пошел прямо на проволоку, закрыв глаза и насвистывая нежную мелодию, которую так любила его зверушка. Медленными шагами он приближался к проволоке, зацепился за нее и упал лицом в воду. Он лежал неподвижно, и под спокойной гладью воды голубые марки уже присасывались к его впалым щекам. Блюз для черного кота. Название дано Вианом в честь популярного в 40-е годы блюза «The Black Cat Blues». В новелле частично преломились впечатления Виана, которые в составе оркестра Клода Абади сразу после освобождения Франции играл в кафе и барах для американских солдат. Глава первая. Петер Ния вышел с сестрой из кино. После душного кинозала, где воняло еще не просохшей краской, приятно было вдыхать свежий, чуть пахнущий лимоном, ночной воздух. Показали глубоко безнравственный мультфильм, и Петер Ния был так разъярен, что стал размахивать курткой и нанес телесное повреждение одной пожилой, еще совсем не тронутой даме. Людей на улице опережали запахи. От света фонарей, фар машин и огней кинотеатров слегка рябило в глазах. Толпа запрудила боковые улочки, и Петер с сестрой свернули к Фоли-Бержер. В каждом втором доме бар, перед каждым баром по паре девиц.